Глава 4. Бет Джервис. Билли Винзер занимал целую комнату на 14-й Восточной улице. Пространство в Нью-Йорке ценится дорого, и апартаменты среднего холостяка состоят из единственной комнаты с дверью, ведущей к удобствам. Днем комната не хранит ни единого признака того, что ночью она берет на себя роль спальни. Тогда кушетка у стены преображается в кровать, но днем это кушетка и только кушетка. Места для прочей мебели осталось чуть. Его занимали одна качалка, два стула, стол, книжная этажерка, пишущая машинка. Перьями в Нью-Йорке не пользуется никто. А стены являлись смесь из фотографий, рисунков, ножей и шкур. Память о прошлом в прериях. Над дверью красовалась голова молодого медведя. Едва вступив в этот приют, Билли выпустил кошку на волю, и она, беспокойно прогулявшись по комнате, заключила, что выхода отсюда нет, и свернулась в уголке кушетки. Смит грациозно расположился рядом с ней и закурил сигарету. Майк сел на стул, а Билли Винзер погрузился в качалку и принялся ритмично раскачиваться, занятие, от которого он никогда не уставал. «Сцена, дышащая миром», — объявил Смит. «Три великие ума в часы труда, острые, бдительные, непоседливые, предались отдохновению. Покой и увлекательный обмен мнениями. У вас точно уютно, товарищ Винзер. Я утверждаю, что нет ничего лучше собственной крыши над головой. Для того, кто, подобно мне, вынужден ютиться в одном из этих огромных караван-сараев в отеле «Астер», чтобы быть точнее, великое наслаждение коротать минуты в тихом уединении подобного апартамента». «Вас-то и дико дерут», — сказал Майк. «Да, этот недостаток ему также присущ. Думается, товарищ Джексон, в ближайшем будущем мы подыщем себе такую же каморку, но рассчитанную на двоих. Нам следует беречь наши нервные системы». «На 4-й авеню», — вмешался Билли, — «можно снять неплохую квартиру, очень дешево, причем с мебелью. Поищите там. Правда, район не слишком фешенебельный, не знаю. Может, вам не подойдет?» «Отнюдь, товарищ Винзер. Моя цель — узнать Нью-Йорк во всех его фазах. Если из 4-й авеню возможно выцарапать капельку безобидного веселья, мы устремимся туда со всем рвением собак и щеек высочайшей квалификации. Вы согласны, товарищ Джексон?» «Угу», — ответил Майк. «А теперь, товарищ Винзер, я буду рад приобщиться к газетке, о которой вы упоминали. У меня было так мало случаев познать литературу вашей великой страны». Билли Винзер протянул руку, забрал с полки этажерки пачку газет и бросил ее на кушетку рядом с Смитом. «Берите, — сказал он, — если желаете. Но не говорите, что я вас не предупреждал. Если ваши нервы выдержат, читайте». Смит взял верхний номер, но тут в коридоре снаружи послышалось шарканье, в дверь постучали, и вошел плотный молодой человек невысокого роста. В его внешности чудилось что-то неуловимо хулиганистое. Отчасти из-за хорошо напомаженной челки, доходившей до самых бровей, что создавало впечатление, будто лба у него вовсе нет. Глаза у него были маленькие, близко посаженные, широкий рот, выдвинутый подбородок. Короче говоря, не тот человек, в котором сразу узнаешь достойного члена общества. Появление его было ознаменовано странным змеиным шипением, которое при более близком знакомстве оказалось насвистываемым сквозь зубы мотивчиком. Во время воспоследовавшего разговора гость обрывал свой тихий свист только когда что-то говорил. «Мистер Винзер?» — спросил он, ни к кому не обращаясь. Смит изящным жестом указал на качалку. «Вот», — сказал он, — «товарищ Винзер. Справа от вас товарищ Джексон, возлюбленный сын Англии, я же б Смит. Гость подозрительно замигал и насвистел еще мотивчик. Его взгляд зашарил по комнате и задел кошку. Он просиял. «Эй!» — сказал он, подойдя к кушетке и потрогав ошейничек. «Моя, мистер!» «А вы Бет Джервис?» — с интересом спросил Билли Виндзор. «А-а-а!» — ответил гость не без тихого самодовольства, будто монарх, открывающий свое инкогнито. «Ибо мистер Джервис был знаменитостью».